предложил он. Выпив, Добрынин узнал вкус. Это было то самое вино, которое они вместе с разногласым куриловцем укатывали. — Из чего они его сейчас делают? — недоуменно произнес товарищ Тверин, не выпив полстакана. Снова помолчали немного. — А старший лейтенант Волчанов тут сейчас, в Кремле? — нарушил молчание народный контролер. — Тут он. Товарищ Тверин вздохнул. — Только он теперь младший лейтенант. Разжаловали. Я тебе не говорил, сделав паузу, продолжил хозяин кабинета. — В общем... Спасибо моей болезни, что сейчас я живой. Добрынин посмотрел на Тверина с испугом и непониманием. Проверка тут у нас очередная на преданность была. Как обычно, график составили, каждый знал, когда кому идти. Мне как раз идти надо было, а тут печень прихватила. И я позвонил. Сказал, что через пару дней пройду это ПНП. А вместо меня другие пошли. И вот троих там... Убила. Электричеством убила. Сказали, что замыкание. Хорошо, хоть под шумок удалось пропустить ПНП вообще в тот раз, теперь только через 3 месяца. Вот за это замыкание Волчанова и разжаловали. Рассказывая, товарищ Тверин разволновался, взял в руку стакан с недопитым вином. Вино чуть не расплескалось, выпил. Надоело. Едва уловил ухом Добрынин прошептанное с выдохом слово. «Хочешь его увидеть?» — очнувшись через пару минут, спросил Тверин. «Да?» «Что-то я тебе еще хотел сказать», — Тверин глянул в белый потолок. «Тут еще в кабинете муравьи завелись, приходится сахар в 2 банки упаковать. Да, тут тебе 2 письма от семьи разрешили выдать тебе для чтения, чтоб в курсе был». Из той же высокой стопки бумаги вытянул товарищ Тверин тонкую синюю папочку, развязал тесемки и подал народному контролеру разглаженные листы письма, а сам тут же вышел. В первом письме маняша рассказывала о тяжелой, полной слез и обид жизни в сибирской эвакуации. Жила она там с детьми в доме сосланного украинского кулака. Писала, что сама кулацкая семья каждый день ест картошку, а им только картофельные очистки перепадают, из которых маняша детям похлебку варит. В селе этом никто их, эвакуированных, не любит. Даже называют их нарочно выковыренными, чтобы им обиднее было. Дочитал Добрынин первое письмо, и сердце в комок сжалось. А тут еще при внимательном взгляде на исписанный чернилами листок заметил народный контролер, что некоторые чернильные буквы как бы поплыли и в тех местах проступили будто высохшие капли. «Слезы!» — понял Добрынин и сжал до боли зубы. Взялся за второе письмо. И тут отлегло от души. Писала во втором письме маняш, что на ее жалобу приехал в село военный проверяющий, быстро во всем разобрался, приказал кулацкую семью, у которой маняша с детьми жила, сослать еще дальше на какие-то необитаемые речные острова, а все их хозяйство вместе с погребом, заполненным картошкой и соленьями, и козой отдал ей, маняше. Теперь живут они с детьми хорошо и сытно, и соседи обзывать их выкваренными перестали. Хоть теперь к ним на чай и гостинцы детям приносят, испугались, видать. С удовольствием дочитал Добрынин второе письмо. Совсем успокоился, даже обрадовался. Все-таки родина любит его и ценит, и о семье его заботится. А значит, надо еще больше для родины делать, еще больше любить ее. Товарищ Тверин все не возвращался. А за окном уж темнело. Решил народный контролер попробовать самому отыскать своего друга и товарища Волчанова. Для смелости и для успокоения взбудораженных мыслей налил он себе еще в стакан вина из бидончика, выпил и пошел к дверям.